Глава третья. Богдан. Сказать, что я офигел, это не сказать ничего. Я тотально охренел, увидев, за чьей задницей гнался все это время. Маруся, моя бывшая. Не просто бывшая. Мы были женаты. Это было почти в детстве, но тем не менее было. Не очень странно называть ее так даже мысленно. Моя бывшая жена. Когда я думаю о ней, она для меня просто Маруся. Единственная и неповторимая. Самая вредная из всех задниц на всем белом свете. Это она и как будто не она. Я помню ее длинноногой девчонкой с выступающими ключицами. Стрижка каре с длинной челкой. Пухлыми губами. И, как я уже не раз успел заметить, идеальной маленькой попкой. Она уже не девчонка. Она глянцевая красотка. Безупречная с любого ракурса. Но все же это она. И мое взбесившееся сердце реагирует на нее, как на самый адский возбудитель. В первое мгновение я растерялся. Но мне удалось скрыть свою растерянность. Я это умею. Всего секунда, и я снова на коне. Маруся, кстати, тоже научилась владеть лицом. Раньше она была как открытая книга. Все мысли и эмоции наружу. Сейчас же выглядит неприступной и невозмутимой. Но я-то ее знаю. Но я-то знаю, что ее ошарашила наша встреча. Я видел, как на ее хрупкой шее билась нервная жилка. И заметил, что она впилась ногтями в свою ладонь. Знаю, что она так делает в моменты сильного волнения. Думает, что это незаметно? Да, незаметно. Для других. Но я все замечаю. Когда-то я изучал ее как карту, до самых крошечных мелочей. Я знал о ней все. Может, она изменилась, но жилка на шее по-прежнему бьется, а следы ногтей по-прежнему остаются на тыльной стороне ладони. Вот и сейчас она волнуется, переживает. Сидит со мной рядом, не понимая, что происходит. Почему все присутствующие смотрят на меня? Да просто наш холдинг, главные организаторы выставки «Отель Экспо». Выставкой занимаюсь, конечно, не я. Мне это не по статусу. Тут шуршат ребята из коммерческого отдела во главе с Егором Зайцевым. И никто из них не ожидал, что на эту встречу заявится сам директор производственного департамента. Вот они и нервничают. Думают, что я их проверять пришел. Может, подозревают, что мне это поручил сам генеральный. «Начинайте», — говорю я спокойно. Объяснять ничего не собираюсь. Пришел и пришел. Мое право. Зайцев берет слово и рассказывает, как все рады всех видеть, и что эта предварительная встреча нужна для того, чтобы рассмотреть возможные варианты сотрудничества. В спокойной обстановке. Маруся внимательно его слушает. Сложила руки перед собой, как школьница. Спина прямая. На столе раскрытый блокнот. Да она еще и конспектирует. Точно прилежная ученица. Секси-студентка, которая так завлекательно теребит ручку, что я не знаю, как успокоить взбесившегося жеребца. Я не слушаю ораторов. Я здесь из-за Маруси. Но я не могу на нее пялиться в присутствии нескольких десятков коллег. И поговорить с ней сейчас не получится. Так что я просто сижу рядом, в облаке ее цветочных духов. Просто наслаждаюсь тем, что она так близко. Можно протянуть руку и коснуться ее коленки под столом. Интересно, как она отреагирует, если я так сделаю? Оказывается, она уже вступила в переговоры с нашим коммерческим отделом. Сеть отелей «Юпитер», которую я представляю, активно расширяется, вещает она. Через месяц будет открытие в Казани. Через полгода начнет работу отель «Юпитер» во Владивостоке. Я скашиваю глаза, делая вид, что чиркаю что-то в блокноте. Маруся только что без остановки произнесла слишком длинную фразу, и у нее перехватило дыхание. Она набрала в грудь воздуха, от этого вырез на ее блузке на секунду увеличился, а пуговица, удерживающая всю конструкцию, напряглась. Она чуть не отлетела, ей-богу. Дыши легче, Маруся, не надо так волноваться. Это всего лишь мелкие клерки. Хотя некоторые из них занимают не очень мелкие должности. Но сейчас они все смотрят на тебя, открыв рты. И не потому, что ты говоришь что-то невероятно важное, а потому что ты суперсекси. Мы планируем обновить номерной фонд в уже имеющихся отелях. И, естественно, нам нужна мебель для тех, что еще строится, продолжает Маруся. Так что мы ждем выгодных предложений. Ишь ты, деловая колбаса, предложение она ждет. У меня есть парочка. Например, поехать посмотреть номера в одном из ваших ближайших отелей. Тут, кстати, есть один Юпитер, прямо за углом. Я кровно заинтересован в сотрудничестве с его представительницей. «Мы готовы предоставить вам хорошие скидки», — сообщает Егор. «Очень рада это слышать. Хотелось бы...» В этот момент Маруся резко замолкает. На ее щеках появляется легкий румянец. Она стискивает зубы и бросает на меня быстрый гневный взгляд. «Ну да, я не удержался и провел ладонью по ее бедру, слегка погладил, еле касаясь. К тому же через юбку». «Чего бы вам хотелось?» – переспрашивает Егор. «Меня. Маруся точно хочет меня». «Я знаю это, потому что она прикусила нижнюю губу и задержала дыхание, потому что крылья ее носа слегка подрагивают, а зрачки расширены. Зрачки я не вижу, но я знаю. Я очень хорошо ее знаю, я ее чувствую. И эти 10 лет ничего не изменили. Маруся хочет меня. А я хочу ее. Мои первоначальные планы на вечер в силе. Она участвует. И, наверное, уже догадывается об этом.